Первым делом я вижу, что дорога вьется между садами и огородами, аккуратно размеченными участками земли с ухоженными деревьями и оросительными системами, которые спускаются к подножию пологого холма. Там у подножия видны дома и веселый бегучий ручей, который наверняка впадает в какую-нибудь большую реку. И везде, куда ни глянь, мужчины и женщины. Большинство трудится на огородах, на мужчинах рубашки с длинными рукавами и толстые рабочие фартуки, а на женщинах длинные юбки. С помощью мачете они срезают фрукты, похожие на огромные шишки, носят корзины или возятся с оросительными трубами, ну и все такое. Мужчины и женщины и мужчины. Мужчин человек 20-30, то есть меньше, чем в Прентестауне, а женщин не знаю сколько. И все они живут в другом городе, совсем другом. Их шум и тишина парят над долиной точно легкая дымка. Две штуки, пожалуйста. И я вот как думаю. И сорняки замучили. И она может согласиться, может и отказаться. И если служба закончится в час, я еще успею. И так далее, и тому подобное, без конца. Я замираю на краю дороги и минуту стою с разинутым ртом, не чувствуя в себе сил войти в город, потому что все это очень странно. Даже больше, чем странно. Вокруг все такое, ну не знаю, спокойное, что ли. Как обычная приятельская болтовня. Никаких неожиданностей и ругательств. И никто ни почему не тоскует. Нет этой ужасной и жуткой тоски по несбыточному. Вот теперь я понял, что мы не в Прентестауне, бормочу я Манчи. И тут же с полей доносится удивленное «Прентестаун?» А потом и с другой стороны, и с третьей «Прентестаун? Прентестаун?» Мужчины на огородах уже ничего не собирают и вообще не работают. Они выпрямились и смотрят на нас. «Идем, идем», — говорит Хильди. «Не останавливайтесь, это простое любопытство». Слово «Прентестаун» множится и трещит в общем шуме, точно пожар. Манча подбирается поближе ко мне. На нас глазеют со всех сторон. Даже Виола теперь держится ближе к нам. «Спокойно», — говорит Хильди. «Просто всем хочется своими глазами уви...» Она замолкает на полуслове. «Нам преграждают путь. По лицу этого человека не скажешь, что ему хочется нас увидеть». «Прентестаун?» — вслух спрашивает он. Шум у него неприятно красный, неприятно стремительный. «Доброе утро, Мэтью», — говорит Хильди. «Я тут привела...» «Прентестаун!» — повторяет человек, на сей раз утвердительно. На Хильди он даже не смотрит. Смотрит он прямо на меня. «Тебя здесь не ждут!» И в руках у него здоровущий мачете. Я таких еще не видел.